Его сердце забилось сильнее, дыхание участилось. Его губы нашли ее, горячие и жадные, плотные и алчущие. «Я хочу тебя», — прорычал он. «А я тебя», — выдохнула она. «Кассандра Лавлейс, желай меня томно». Сильвер?» Финч разгружает посудомоечную машину, а я раскладываю чистую посуду по местам. Пеппер валяется, положив голову на потертого медвежонка, которого отдала ей Бетти. «Что?» «Почему ты так на меня смотришь?» «Как?» «Как будто ты актриса из фильмов 40-х годов. Тебе в глаз что-то попало?» Я вспоминаю фильм «Короткая встреча», который мы смотрели со Стеллой после Рождества. В нем женщина по имени Лора сбегает из дома, чтобы тайно поцеловать незнакомца с вокзала. «О, да!» Говорю я, не забыв добавить хрипотцы в голос. Расстегиваю верхнюю пуговку блузки с мелким принтом. «Ну, может, тогда попробуешь достать? Я тут сам все доделаю». Я откладываю в сторону тарелку и соблазнительно наклоняюсь над столешницей. «Я хочу, чтобы ты это сделал». Я выгибаюсь и смотрю на него снизу вверх. «Ну, хорошо. Подожди минутку». Он снимает резиновые перчатки и вешает их на кран. «Мне взять бумажное полотенце или как?» «Бери, что хочешь», — говорю я на выдохе. Задумываюсь, похожа ли блузка Бетти на корсаж, и стоит ли мне сорвать ее с себя или подождать, пока Финч сам это сделает. «Окей, подожди». Раздается звук отрываемой бумаги, а потом Финч возвращается ко мне. «Ладно, теперь посмотри на потолок. Ага, сначала налево, теперь направо. Я ничего не вижу. Может, это ресничка? Как думаешь?» «Я не знаю, честно говорю я. Финч, какая сейчас погода на улице?» «Погода? Так, ну, немножко капает дождь, ветрено, а что?» Я улыбаюсь. «Идеально». Финч продолжает заниматься моим глазом, дыша мне в шею. Я пытаюсь представить, что это граф помогает мне под проливным дождем рядом с лошадьми, которые нетерпеливо бьют копытами. Вместо этого на нас наскакивает Пеппер и лижет мое лицо. «Лежать, Пеппер!» Финч отгоняет ее прочь. «Да, правда. Лучше бы жеребцы тут были», — говорю я. «Чего?» Финч кладет рулон бумажных полотенец обратно на прилавок. «Извини, Сильвер, но я ничего не вижу. Я хорошо посмотрел. Может, тебе попробовать самой у зеркала?» «Не донесешь меня? Мои ноги так ослабели», — говорю я ему. «Понести тебя? Ты с ума сошла?» На парковке слышен шум подъезжающей машины. Финч отворачивается и идет к двери. Я недовольно сажусь за кухонный стол. Вздыхала и наклонялась, а толку никакого. Он так и не назвал меня своим сладким ангелом и до моих вельветовых подушечек и близко не добрался. Минуту спустя в комнату в припрыжку вбегает Дудлс, которая только что вернулась из школы. Она прижимается своей головой к моей и наматывает мои волосы на липкие пальцы. Я могу почувствовать, что ее день прошел среди резкого света, острых запахов и шумных коридоров. А потом ощущаю ее облегчение от того, что она наконец-то дома, в тишине и спокойствии. Спустя некоторое время я перестаю испытывать тяжесть. Я никогда не знала, каково это — ощущать себя где-то своей, но думаю, что сейчас чувствую нечто подобное. Стук в окно заставляет нас всех вздрогнуть. Это Стелла машет нам снаружи под дождиком и улыбается. Финч идет к двери, чтобы впустить ее. «Дудлс забрала мой ключ». «О, Финч, Сильвер, у меня получилось! Получилось!» «Что получилось?» «Мне дали добро на выставку, и открытие состоится в начале апреля». «Мама, это же прекрасно!» Финч подходит к ней и крепко обнимает. Стелла подзывает меня рукой. «Давай, Сильвер, время! Ой, Пеппер, хорошо, тебя тоже обнимем!» И они смеются, и мы смеемся. Волосы, руки, тела прижимаются друг к другу, запутываются друг в друге, и мы все пытаемся увернуться от настойчивого облизывания Пеппер. Моя рука на спине Финча. Я чувствую его лопатку под футболкой, чувствую его руку на моей талии, на пояснице, как он крепко прижимает меня. Когда мы отстраняемся, я замечаю, как его темные глаза следят за мной. Стелла поворачивается, чтобы открыть холодильник. Я думаю о том, какая на ощупь его голая кожа, теплая или холодная. Я первая отвожу взгляд. Я не знаю, что я там увидела. Не знаю, о чем он думает. «Шампанского», — говорит Стелла. «Повод того заслуживает. Сильвер, ты хорошо разбираешься с крышками». Стелла передает мне бутылку. Я кручу, тяну и рычу. А они все смеются. «Ты потеряла хватку», — говорит Финч. Стелла зажимает бутылку между коленями, поворачивает пробку и тянет. Пробка летит в корзину Пеппер. Из бутылки вырывается пена. Финч забирает бутылку и наливает нам троим по бокалу. Дудлс получает лимонад. Мы чокаемся, и я пью пену. И у нее вкус счастья. Наконец, выпуски новостей «Мидлендс сегодня». Астрономы полагают, что загадочная новая звезда, замеченная во Млечном Пути, вероятно, становится все ближе к нам. Пока что ей дали название «Яркая». Ее природа озадачивает экспертов, поскольку, судя по всему, она появляется и исчезает с определенными интервалами. «Как странно», — говорит Стелла. «Радио включилось само. Опять гремлины. Финч, сделай погромче». Финч, хмурясь, исполняет просьбу и говорит: «Я эту звезду видел». Начальные школы по всей Великобритании принимают участие в инициативе Bright Watch. Им обещан невероятный приз за лучший проект номинации «Юный астроном». Сегодня у нас в гостях класс из школы Кингстаун. Вот они-то нам сейчас все и расскажут. Что мы хотим увидеть? Яркую звезду. И что мы хотим выиграть? Главный приз. И что нам для этого надо сделать? Создать дневник наблюдения за яркой звездой на 500 слов, не забыв включить в него рисунки, факты и измерения. Самый оригинальный проект станет победителем, — говорит Дудлс. Ее глаза сияют. Нам сегодня миссис Джексон об этом рассказала. Стелла целует ее. «У тебя такие замечательные рисунки, Дудлс. Есть все шансы». Стелла откидывается назад и проглатывает полный рот золотистых пузырьков. «Я-то думала, почему тебя в последнее время так увлекает домашняя работа?» Дудлс дергает меня. «Ты поможешь мне с моим проектом, Сильвер? Как тогда с моей звездной коробкой?» Ее глаза полны надежды. «Да», — говорю я, «хотя и не хочу принимать в этом никакого участия. Хотя моя кожа съеживается от этого». «Обещаешь?» «Обещаю». Слова по радио перемежаются помехами и шипением. Стелла хмурится. Сквозь белый шум пробивается высокий, тонкий голос. «Почему ты не обновляешь защиту, первый пионер? Прошло много времени. Может, нам пора усомниться в твоей верности? Вселись в мальчишку. Сделай, как тебе было велено. Ты знаешь, что мы в состоянии тебя достать. Мы знаем, где ты. Мы знаем...» Стелла выключает радио из розетки. «Что это сейчас было? Что за ужасный, писклявый, кричащий звук?» Финч пожимает плечами. Дудлс все еще зажимает уши руками. «Мой желудок сжимается. Очевидно, что никто из них не услышал этот голос. Он предназначался только для меня».